Но к тому времени, про которое я вам рассказываю, он эти свои замашки бросил. Тогда, весной и летом 62-го, он любой ее пирог хвалил, точно амброзию. Пусть даже корка потверже цемента была, а от ее мясной запеканки просто с ума сходил. Но произведение лучшей французской кухни, да и только. А она его похвалам радовалась, да и кому бы приятно не было. Но не зазнавалась, не такая она была. Но одно я вам скажу. Когда Селина из дому навсегда уехала, она в самый свой неудачный день готовила лучше, чем я. В самый мой удачный. И уборка по дому лучше дочери ни у одной матери не было. А уж тем более у матери, которая почти все свое время за чужими людьми убирала. Когда утром Джо-младший и малыш Пит в школу шли, Селина всегда следила, чтобы у них с собой завтраки были, а в начале учебного года все книжки им обертывала. Джо-младший, конечно, и сам бы мог, но она ему не позволяла. А после ее первого года в школе на материке она была занесена в список лучших учеников, но интереса к домашним делам не потеряла. Не то, что некоторые из школьных умников. Ведь в 13-14 лет подростки обычно всех, кто старше 30, зачисляют в старые хрычи и просто из дому бегут, стоит старым хрычам домой вернуться. А вот Селина никогда. Кофе им сварит, или посуду поможет перемыть, или еще чего-нибудь. А потом сидит у печки и слушает, о чем взрослые разговаривают. Ну, там, я с одной-двумя приятельницами, или Джо с тремя-четырьмя дружками. Она сидит и слушает. Оставалось бы даже, когда они за покер садились, позволь я ей. Только я не позволяла. Уж очень гнусно они ругались. Эта девочка вгрызалась в разговор, как мышь в сырную корку. И чего съесть не могла, про запас прятала. А потом она изменилась. Не знаю точно, когда начались эти перемены. А я заметила, когда у нее второй учебный год начался, к концу сентября. Сначала я заметила, что она перестала возвращаться домой на раннем пароме, как в прошлом учебном году. Хотя ей это было очень удобно. Успевала сделать уроки у себя в комнате до возвращения мальчиков.